Четвертое. Я скажу заблаговременно мое общее заключение, ибо я знаю, что взгляд мой на это так уклоняется от принимаемых ныне более или менее всеми взглядов, и любовь к смелости и своеобразию мысли так остыла в наше время, что я боюсь заставлять ждать читателей до конца. Мое общее заключение не безусловное против грамотности, а против поспешного и тем более против обязательного обучения. И это я говорю не с точки зрения свободы. Развитие не всегда сопутствует свободе. Смотри первый том «Византизм и славянство». А с точки зрения народного своеобразия, без которого, по-моему, великому народу не стоит и жить. Надобно, чтобы образованная часть русского народа, так называемое общество, приступило бы к просвещению необразованной части его только тогда, когда она сама, то есть образованная часть, будет зрелее. Обязательная грамотность у нас тогда только принесет хорошие плоды, когда помещики, чиновники, учителя, то есть люди англо-французского воспитания, сделаются все еще гораздо более славянофилами, нежели они сделались под влиянием нигилизма, польского мятежа и европейской злобы. Если так, то, как я же и сказал в начале статьи, что мы все стали несколько более славянофилы, чем прежде. Да, я сказал, несколько более. Но это еще очень мало. Это ничтожно в сравнении с тем, что могло бы быть. Страница 385. Чистых, строгих славянофилов, в которых были бы совокуплены все элементы, составляющие полную картину московского славянофильства, у нас очень мало. Но нет сомнений, что учение это в раздробленном виде сделало у них значительные успехи в последние 10 лет. Но этого недостаточно. Если в раздробленном виде славянизм или русизм несколько более прежнего разлились по нашему обществу, то это, как уже выше было доказано, благодаря тому, что корни у нас свои. Если же недоросшее до полного русизма общество примется менять не кстати самые корни эти, то уже тогда бесцветная вода всемирного сознания будет поливать не национальные всходы, а космополитические. И Россия будет столько же отличаться от других европейских государств, насколько, например, Голландия отличается от Бельгии. Но мы желали бы, чтобы Россия от всей Западной Европы отличалась настолько, насколько греко-римский мир отличался от азиатских и африканских государств древней истории, или наоборот. Самый успех дня русской беседы, времени, эпохи и якоря, сравнительно с другими более космополитическими изданиями, доказал, между прочим, что даже и теоретически наше общество еще не доросло до настоящего русизма, не говоря уже о практических его приемах. Надо, чтобы за народ умели взяться, надо, чтобы нам не испортили эту роскошную почву, прикасаясь к которой мы сами всякий раз чувствуем в себе новые силы. У нас уже были поразительные примеры и другого разряда дел в подтверждении моего мнения. Если не ошибаюсь, в дне было раз замечено, что крепостное право, хотя и было великое зло, но чтобы быть исторически справедливым, нужно прибавить, что оно послужило для крестьянской общины предохранительным колпаком от посягательства просвещенной бюрократии. Страница 386. Действительно, значительная часть помещиков была лет 50-60 тому назад немногим ученее собственных крепостных. Другая думала лишь об увеселениях и военной службе, третья более солидная о практических пользах своих. На ту часть земли, которая по указу 1861 года досталась ныне крестьянской общине, Всякий из дворян смотрел как на свою неотъемлемую собственность, и никому, конечно, не было и нужды раздавать крестьянам участки в личное владение. Случись тогда разрешение крестьянского вопроса, народ наш или был бы свободным пролетарием, или владел бы мелкой собственностью, которая быстро стала бы переходить в руки ловких людей, особенно при некоторых кочевых наклонностях русского селянина. Впрочем, эти кочевые наклонности ему до сих пор очень полезны в других отношениях. В то время государственные люди наши еще не выучились искать спасение в чем-либо незападном. Высшее общество стыдилось всего своего. Славянофилов еще не было. Не писали Хомяков, Аксаковы, Киреевский. Нигилистов тоже еще не было. А нигилисты, помимо косвенной неоцененной пользы, которую они принесли, возбудив против своего крайнего космополитизма государственное и национальное воздействие, принесли еще и прямую пользу, поддерживая учреждение земской общины. Конечно, они ожидали не того, что случилось. Все почтения были люди очень молодые и в практической жизни неопытные. Страница 387. Они спешили только опередить коммунизмом Европу на пути ее же мечтаний. Они не предвидели, что земская община будет у нас в высшей степени охранительным началом и предупредит развитие буйного пролетариата. Ибо в ней некоторого рода коммунизм существует уже де-факто, а не в виде идеала, коему следует рваться, ломая преграды. На самом Западе тогда еще толков о социализме, о нищете рабочих не было так много. Не было еще страха экономических революций. Теперь же, когда в 1861 году был издан указ об освобождении крестьян, общество наше было зрелее, и этот переворот совершился на мудрых основаниях, изучение которых только более заставляет дивиться глубине и широте задуманного и исполненного плана. Итак, в 1861 году общество наше было зрело для эмансипации, но для обучения народа, повторяю, мне кажется, оно еще недостаточно подготовлено. Как-то страшно поручить ему святыню народного духа, страшно дать ему волю обрабатывать самую почву нашу, изменять самые корни наши. Говоря «общество», я не разумею только людей независимых, не служащих, не противополагаю общество государству. Я говорю и об учителях-чиновниках, или лучше сказать, о целой системе учения. Будет ли это обучение в руках вольных воскресных школ или в руках учителей, содержимых казной? Если бы дело шло только о том, чтобы обучить людей географии или арифметике, или о том, чтобы поддерживать в них общие понятия моральности, честности и тому подобное, то, конечно, все русское общество, служащее и неслужащее, зрело для этого. Если бы даже дело шло только об общеевропейском прогрессе, то нет наивысших его проявлений, которые нам не были бы доступны и легки в виде простого подражания. Страница 388. Но тут дело идет о предмете, который для нас, славян, должен быть, если не дороже, то, по крайней мере, не дешевле общей нравственности и общей науки. И зачем робкие уступки? Предмет этот – национальное своеобразие, без которого можно быть большим, огромным государством, но нельзя быть великой нацией. Предмет этот должен быть нам дороже всего. Почему же? А потому что общая нравственность и общая наука не уйдут от нас, а национальное своеобразие легко может уйти у славян в XIX веке. Здесь не место доказывать, почему национальное своеобразие может быть не только средством, но и целью само себе. Это повлекло бы нас далеко. К тому же я уверен, что многие поймут теперь из полуслова. Тех же, которые не согласятся, что национальность может быть, а у славян и должна быть пока сама себе целью, я попрошу согласиться хотя бы с тем, что грамотность уже сама себе целью никак не может быть. Всякий согласится, что она есть лишь средство. Все сторонники грамотности смотрят на нее с этой точки зрения. Одни надеются укрепить в народе чувство религиозное и нравственное. Надеются сделать народ более мягким в домашних нравах его, более благочинным и добропорядочным. Другие, напротив, под разными благовидными предлогами, имеют в виду рано или поздно всучить простолюдину Бюхнера или революционные книги. Но никто не довольствуется той мыслью, что народ будет уметь читать и писать и знать четыре правила арифметики. Страница 389. Сражение при Садове, где грамотные прусские солдаты разбили менее грамотных австрийских солдат, дало новое орудие в руки защитников грамотности любой ценой. Конечно, поклонники реализма, которым особенно хотелось бы объевропеить наш народ, радуются этому примеру больше других. Но они забывают одно из основных правил науки и весьма реальной медицины, которая говорит «пост хок» не значит «протер хок». Битва двух больших армий есть явление такое громадное и сложное. Здесь в течение нескольких часов решаются исторические судьбы двух государств или народов. И если последствия таких битв неисчислимы, то и причины их, конечно, очень сложны. Никто не станет отрицать, что талант генерала, способ вооружения, усталость или свежесть и сытость грамотных или безграмотных солдат, позиция, наконец, самые ничтожные случайные причины – решают судьбу битв. Известно, что мы в Крыму проиграли сражение при Черной речке от пустых недоразумений между начальниками. Под Ватерлоу растолстевший Наполеон оказался более нерешительным и медленным, чем сухой Блюхер. И самая битва при Садове имела бы, вероятно, иной исход, если бы вторая прусская армия не подоспела около полудня. Все это известно и ясно. Но газетная публицистика думает о целях, а не об истине. Это ее неизбежный порог. Видеть можно по разным сторонам в одно время, но идти и вести других можно только в одну сторону. Одна же сторона никогда не исчерпывает предмета. Итак, военный вопрос не решает в пользу грамотности. Страница 390. Посмотрим, что скажет вопрос о нравственности и домашнем благочинии, о трудолюбии и тому подобных вещах. Нет спора, наш великоросс по природе вивер. Пламенная религиозность его сочетается, как у итальянца, нередко с большим женолюбием и любовью к кутежу. В характере русского простолюдина есть нечто до сих пор для нас самих неуловимое и необъяснимое, нечто крайне сложное, заставившее, например, Тургенева сказать в одном из своих романов: «Русский мужик есть тот таинственный незнакомец, о котором говорит госпожа Радклифф». Радклифф Анна, 1764-1823 годы, английская писательница, автор готических романов, которые чаще называются романы ужасов. Как бы там ни было, православный и безграмотный русский земледелец любит жить, как парижский грамотный работник. А православный и безграмотный болгарин обстоятелен, экономен и аккуратен, как грамотный немецкий крестьянин. Безграмотный русский крестьянин охотно почитает власти, подобно грамотному старого духа немцу и безграмотному болгарину. Примечание 1885 года. Болгары под влиянием свободы и цивилизации, надевшие на них шляпы и панталоны, очень скоро исправились от этого порока, от почтения к властям, которые покойный Карлейль считал высшим качеством в народе. Недавно болгарское простонародье Филиппа Поле нагрубило даже русскому генеральному консулу, когда он на улице увещевал людей оставить в покое греков, вывесивших свои национальные флаги в день рождения короля. Кто-то из этой злой, уже просветившейся толпы сказал даже господину Сорокину так: «Приказывай своим русским, а мы свободные болгары». Это называется народная признательность братьев-славян за пролитую нами кровь. Вот что значит шляпа и панталоны. А грек и городской, и деревенский, и грамотный, и неграмотный одинаково сдерживается с трудом, подобно городскому французу. В Добрудже недавно умерли двое стариков, один сельский болгарин, другой тульчинский рыбак-старообрядец. Страница 391. Оба были в высшей степени замечательны как представители. Один узкой болгарской, другой широкой великорусской натуры. К несчастью, я забыл их имена. Но если бы кто-нибудь усомнился в истине моих слов, то я мог бы сейчас же навести справки и представить самые имена этих своеобразных славян. Оба были для простолюдинов очень богаты. Болгарину было под 80 или даже под 90 лет. Он безвыездно жил в своем селении, работал сам без устали. При нем жила огромная семья его. У него было несколько сыновей, все женаты, конечно, с детьми и внуками. Старшие из сыновей сами уже были седые старики, но и эти седые старики повиновались отцу как дети. Ни одного пиастра, заработанного ими, не смели они скрыть от своего патриарха или израсходовать без спроса. Денег было в семье много. Большая часть зарывалась в землю, чтобы не добрались до них турецкие чиновники. Несмотря на всю зажиточность свою, огромная семья эта по будням питалась только луком и черным хлебом, а баранину ела по праздникам. Старообрядец наш жил иначе. Он был бездетен, но у него был семейный брат. Брат этот постоянно жаловался, что старик дарит и помогает ему мало, но старообрядец предпочитал товарищей родне. У него была большая рыбачья артель. К зиме рыбная ловля кончалась, и огромные заработки свои старый великоросс распределял по-своему. Рассчитывал рыбаков, отпускал тех, кто не хотел с ним остаться, давал что-нибудь брату, закупал провизию, водки и вина на целую артель и содержал всю молодежь, которая оставалась при нем на всю зиму без обязательной работы. Страница 392. С товарищами этими здоровый старик кутил и веселился до весны, проживал все деньги и снова весной принимался с ними за труд. Так провел он всю свою долгую жизнь, возражая на жалобы брата, что он любит своих ребят. Часто видали старого рыбака в хохладском квартале Тульчи. Он садился посреди улицы на землю, обставлял себя вином и лакомствами и восклицал: «Хохлушки, идите веселить меня!» Молодые малороссиянки, которые хотя и строже нравами своих северных соотечественниц, но пошутить и повеселиться любят, сбегались к седому коммунисту, пели и плясали около него и целовали щеки, которые он им подставлял. Все это, заметить кстати и весьма кстати, не мешало ему быть строгим исполнителем своего церковного устава. Любопытно также прибавить, что про рыбака-старообрядца мне с восторгом рассказывал старый польский шляхтич, эмигрант 36-го года. А про скупого хлебопашца-болгарина с уважением говорил грек-купец. И греки, и болгары по духу домашней жизни своей одинаково буржуа, одинаково расположены к тому, что сами же немцы обозвали филистерством. Тогда как размашистые рыцарские вкусы польского шляхтича ближе подходят к казачьей ширине Великоросса. Я не хочу унизить этим болгар и через меру возвысить великороссов. Я скажу только, что болгары, даже коренные, сельские, по духу своему менее своеобразны, чем простые великороссы. Они более последних похожи на всяких других солидных селян. Страница 393. Серьезные и скромные качества, отличающие болгарский народ, могут доставить ему прекрасную в своем роде роль в славянском мире, столь разнообразным и богатым формами. Но творческий гений, особенно в наше столь неблагоприятное для творчества время, может сойти на главу только такого народа, который разнохарактерен в самых недрах своих и во всецелости наиболее на других не похож. Таков именно наш великорусский великий и чудный океан. Быть может, мне бы возразил кто-нибудь, что русские, особенно настоящие москали, именно вследствие того, что они разгульны и слишком расположены быть питерщиками, мало расположены к капитализации, а капитализация нужна. На это я приведу два примера. Один из Малороссии, другой из великорусской среды. В биржевых ведомостях рассказывают следующее происшествие, бывшее недавно в Полтаве. В тамошнее казначейство явились одетые по-простонародному крестьяне, муж и жена. У обоих полы отдулись от какой-то ноши. Муж обратился к чиновнику с вопросом. Можно ли ему обменять кредитные билеты старого образца на новые? «А сколько их у тебя?» — спрашивает чиновник. «Я к вам сказать. Право, я и сам не знаю». Чиновник улыбнулся. «Три, пять, 10 рублей?» — спрашивает он. «Да нет, больше. Мы с женой целый день считали, да не сосчитали». При этом из-под полы оба показали кипы ассигнаций. Естественно, явилось подозрение относительно приобретения владельцами такой суммы. Страница 394. Их задержали и сочли деньги. Оказалось, 86 тысяч. Откуда у вас деньги? Прадед складывал. Складывал дед. И мы складывали, было ответом. По произведенному дознанию подозрения на них не оправдались, и крестьянину обменяли деньги. Тогда они вновь являются в казначейство. «А золото меняете, добродию?» «Меняем. Сколько у вас его?» «Коробочки две». Живут эти крестьяне в простой хате и неграмотны. Но, скажут мне, это очень нехорошо. Надо, чтобы деньги не лежали, как камень у этого хохла или у старого болгарского патриарха. Надо, чтобы они шли в оборот. Когда бы эти люди были грамотные, они поняли бы свою ошибку. Но в ответ на эти слова я возьму в руки новый факт и стукну им тех бедных русских, которые не в силах мне сочувствовать. В Тульче живет и теперь один старообрядец Филипп Наумов. Он грамоты не знает, умеет писать только цифры для своих счетов. Он не только сам не курит и не пьет чая и носит рубашку на выпуск, но до того тверд в своем уставе, что, часто бывая в трактирах и кофейнях, для угощения людей разных вер и наций, заключающих с ним торговые сделки, он, угощая их, не прикасается сам ни к чему. Даже вина и водки, которые старообрядством не преследуются, он никогда не пьет. Он не любит никого приглашать к себе, ибо пригласив, надо угощать, а угостив, надо разбить, выбросить или продать посуду, оскверненную иноверцами, хотя бы и православными. Страница 395. Он имеет несколько сот тысяч пиастров капитала в постоянном обороте, несколько домов, из них один большой на берегу Дуная, отдается постоянно в наем людям со средствами, консулам, агентам торговых компаний и тому подобное. Сам он с семьей своей, с красавицей женой, красавицей дочерью и сыном, живет в небольшом домике с воротами русского фасона и украсил примило и преоригинально белые стены этого дома широкой синей с коричневым шахматной полосой на половине высоты. Он очень честен и, несмотря на суровость своего религиозного удаления от иноверцев, слывет добрым человеком. По многим сделкам своим он расписок не дает. Постояльцы, когда платят ему за дом, не требуют с него расписки в получение, ему верят и так. Сверх всего этого он один из первых в Тульче, где столько предприимчивых разноплеменных людей, задумал выписать из Англии паровую машину для большой мукомольной мельницы. И, вероятно, богатство его после этого утроится, если дело это кончится успешно. Один весьма ученый, образованный во всех отношениях достойный далмат, чиновник австрийской службы, с которым я был знаком, всегда с изумлением и удовольствием смотрел на Наумова. «Мне нравится в этом человеке то, — говорил мне австриец, — что он при всем богатстве своем ничуть не желает стать буржуа, но остается казаком или крестьянином». Вот и эта черта великорусская. Болгарин или грек, как завел бакалейную или галантерейную лавочку и выучился грамоте, так сейчас и снял восточную одежду, всегда или величавую, или изящную, купил у жида на углу неуклюжий сюртук и панталоны такого фасона, какого никогда и не носили в Европе, и в дешевом галстухе, а то и без галстуха, с грязными ногтями, пошел себе делать с тяжкой супругой своей визиты по-европейски. Европейские визиты, в которых блеск разговора состоит в следующем. Как ваше здоровье? Очень хорошо. А ваше как здоровье? Очень хорошо. А ваше? Благодарю вас. Что вы поделываете? Кланяюсь вам. А вы что поделываете? Кланяюсь вам. А супруга ваша что делает? Кланяется вам. Нет, великорос может все, что может другой славянин, но сверх того способен на многое, на что ни другой славянин, ни грек, ни француз и другие европейцы не способны. Возьмем хотя бы опять того гуляку-старообрядца, о котором я говорил в начале этого примечания. Болгарин или серб, если склонен к сластолюбию и женолюбию, то из него скорее выйдет лицемер вроде Жака Ферже в «Парижских тайнах», чем лихач Кудрявич Кольцова. Я с ужасом слыхал, на Востоке от 18-20-летних, едва обученных грамоте мальчиков, такие слова. «Надо есть дома постное для слуг и простого народа, а потихоньку от них, отчего же не есть скоромное? Какой же образованный человек может выносить постное кушанье? Это впору желудку рабочего человека». На Востоке в грамотном сословии нет идеализма ни личного, ни религиозного, ни философского, ни поэтического. Развить и возобновить его на Востоке могут только русские, когда у них самих пройдет нынешнее утилитарное одурение. Страница 397. Итак, судя по этим кратким и спешно изложенным примерам и по множеству других, можно сказать, что грамотность сопутствует всевозможным нравственным качествам как из круга семейной, так и государственной жизни. Теперь обратимся к уму. Неужели мы смешаем грамотность с развитием ума и талантов? Кто же это сделает? Грамотность может отчасти способствовать их развитию, как развитию нравственных свойств. Но этому развитию способствует и тысячи других обстоятельств, помимо грамотности. Русский мужик очень развит, особенно в некоторых губерниях. Он умен, тонок, предприимчив. В нем много поэтического и музыкального чувства. Местами он неопрятен, но местами очень чист и всегда молодец. Он умеет изворачиваться в таких обстоятельствах, в которых растеряются грамотные, но тупые французские или немецкие поселяне. Герцену надо отдать при этом случае справедливость. Он тоже говорил про русского мужика, он не образован, но он развит. Почему же, за немногими исключениями, у нас люди почти всех учений нередко и бессознательно с любовью обращаются к нашему простолюдину? Неужели только из демократической гуманности? Нет, здесь есть другое. Всякий член, оторванный быстрым и сначала насильственным европейским воспитанием нашего общества, понимает, что в нашем простом народе отчасти скрыт, отчасти уже ясен наш национальный характер. Страница 398. И действительно, в гармоническом сочетании наших сознательных начал с нашими стихийными, простонародными началами лежит спасение нашего народного своеобразия. Принимая европейское, надо употреблять все усилия, чтобы перерабатывать его в себе, так как перерабатывает пчела сок цветков в несуществующий вне тела ее воск. Для всякой живой цивилизации столько же необходимо начало наивные, как и сознательные. Без наивных элементов жизни разве возможны были бы Кольцов и Шевченко? В области чистой логики и математики нет ничего национального, и поэтому ничего живого. Живое сложно и туманно. Сложные обстоятельства в жизни великих народов, не поддающиеся чистому расчету, разнообразие страстей, степени родов воспитания, влияют не только на развитие живых и полных характеров самой жизни, но и на искусство, и на мышление, и даже на науку. В одном из наших русских журналов, кажется, «Во времени», было сказано, что все произведения искусства и мысли, которые приобрели мировое значение, потому именно и стали мировыми, что они были в высшей степени национальны. Поэтому здесь следует такой род доводов. Если мы допустим, что великому народу не стоит жить только в виде большого государства, и что ему должно иметь хотя сколько-нибудь свою культуру, то из этого будет ясно, что надо самой жизни быть своеобразной. Если же жизнь должна быть своеобразна, а своеобразие сохранилось в нашем народе лучше, чем в нашем высшем и ученом обществе, то надо дорожить этим своеобразием и не обращаться с ним торопливо, дабы не погубить своей исторической физиономии, не утратить исторических прав на жизнь и духовный перевес над другими. Страница 399. Итак, мы возвратились к тому, откуда пошли. Я думаю, что даже и теперь усердствовать с просвещением народа по-европейски вовсе нет нужды.